Тролли сильны, но не слишком сообразительны, соотношение цена-качество очень низкое. Если потом мест для контрактов станет больше, можно будет отправиться в поход, чтобы подчинить все племя троллей, и не нужно будет покупать отдельно. Что касается акромантула, то он весьма неплох, и к не ниже человеческого, а его яд очень ценен. Однако в запретном лесу их было предостаточно, зачем ему тратить деньги на их покупку? Почему бы не дождаться начала учебного года и просто не поймать парочку? Другие подобные, пикси, огневицы, шишуги и т.д., либо бесполезны, либо их стоимость была слишком высокой, чтобы их стоило приобретать. Только когда он забрел в самую глубь шатра, он наконец нашел то, что искал. Это было самое большое место продажи магических существ во всем шатре, и один только его прилавок занимал десятую часть площади. В отличие от других стоек, где торговали один-два темных мага, здесь их было более двух десятков, словно одна большая команда. Кроме того, уровень продаваемых здесь существ явно превышал уровень у других продавцов. Гиппокамп в огромном резервуаре, рунис-пур и белоснежный йети высотой в 5 метров – все это чрезвычайно опасные и агрессивные магические животные. Однако не они столь важны для Джерри, ему важнее 4 дрожащих, как 2 летучих мышонка, большеухих домашних эльфа. Домашние эльфы – магические существа мира волшебников и их самые верные слуги. Не смотрите на их слабый вид, на самом деле каждый домовик обладал отличными магическими способностями. Они владели собственной магией, и хотя никогда не применяли мощную атакующую, они были очень хороши в хозяйстве, умели становиться невидимыми и трансгрессировать даже на территории Хогвартса. На данный момент самыми слабыми местами Джерри были 2 члена семьи, Хаас и Айша, а также учительница Бейли. Но если к каждому из них приставить домашнего эльфа, то его единственная слабость будет практически компенсирована. Домовики умели становиться невидимыми, и их не обнаружат, даже если они будут следовать за Хаасом и остальными. При встрече с обычными врагами они могли легко расправиться с ними с помощью магии, а при встрече с по-настоящему сильным противником, сбежать с помощью трансгрессии. Степень безопасности значительно вырастет. Только вот когда Джерри спросил о цене, он был несколько ошарашен, так как цена домовика достигала 10 тысяч галлеонов, и всех его сбережений не хватало на покупку даже одного. Неудивительно, что только некоторые семьи волшебников с древним наследием имели у себя домашних эльфов. Обычная семья не могла позволить себе такого. Доход среднего волшебника составлял всего несколько десятков галлеонов в месяц, а на работе получше, как у рядового мракоборца в Министерстве магии, чуть больше сотни золотых галлеонов в месяц. Чтобы заработать 10 тысяч, среднему волшебнику пришлось бы работать 10-20 лет без еды и питья. Примечание. Диринар или дирикал, англ, дирицавл, толстенькая, покрытая пухом птица. Родина Диринара, остров Маврики. Эти птицы интересны тем, как они спасаются в случае опасности. Они обладают способностью исчезать прямо у вас на глазах, разлетевшись облачком пушинок, и возникают вновь уже в другом месте. Той же способностью обладает и феникс. Примечательно, что когда-то маглы знали о существовании диринаров, только называли их дронтами. Не зная о способности диринаров исчезать в случае необходимости, маглы считают, что полностью истребили их как вид. Это заставило маглов задуматься о судьбе исчезающих видов, и потому Международная конфедерация магов считает излишним сообщить им о том, что диринары отнюдь не вымерли. Огневица или пепламба, англ, ашвиндер, пеплозмей, пеплови, волшебная змейка, которая заводится в магическом огне, если надолго оставить его без присмотра. Из горячей золы выползает тонкая светло-серая змейка с блестящими красными глазами и прячется в первую попавшуюся темную щель, оставляя за собой след из пепла. Гиппокамп, англ. Хиппоцампус – это полулошадь-полурыба, голова и передняя часть лошади, а хвост и задняя часть гигантской рыбы. Родина гиппокампа – Греция. Встречается главным образом в Средиземноморье, но в 1949 году русалки поймали гиппокампа у берегов Шотландии и приручили его. Гиппокамп мечет икру с крупными прозрачными икринками, в которых можно разглядеть крошечных жеребят-головастиков. Рунис-пур или Аттискрун. Существует также перевод рунаслед, англ, рунеспер. Трехголовая змея 6-7 футов в длину, багрово-оранжевого цвета с черными полосами. Родина этого животного – небольшая африканская страна Буркина-Фасо. Он очень заметен, и поэтому, чтобы рунис-пуров никто не беспокоил, Министерство магии Республики Буркина-Фасо распорядилось сделать часть лесных районов ненаносимыми на карту. Сами по себе руниспуры не очень агрессивны, но одно время их любили использовать темные волшебники, несомненно из-за жутковатой внешности. Маги, владеющие змеиным языком, оставили нам записи о разговорах с этими своеобразными змеями и об их любопытных повадках. Оказывается, каждая голова руниспура имеет свое особое назначение. Левая голова, если смотреть на руниспура спереди, составляет планы, решает, куда руниспур направится и что он будет делать. Средняя голова – мечтатель. Руниспуры могут целыми днями оставаться на одном месте, предаваясь мечтам и необыкновенным видениям. Правая голова – критик. Она оценивает действия левой и средней голов непрерывным и злобным шипением. Зубы правой головы чрезвычайно ядовиты. Руниспуры редко доживают до старости, поскольку головы довольно часто нападают друг на друга. Обычное явление – руниспур без правой головы. Это означает, что левая и средняя головы сговорились и отгрызли ее. Йети – ангел. Йети, впервые появившийся в Тибете, считается сородичем тролля, хотя никто пока не сумел подобраться к Йети достаточно близко, чтобы провести необходимое исследование. Ростом он достигает 15 футов, из головы до ног покрыт белоснежной шерстью. Йети пожирает все, что только попадается на его пути, однако боится огня, и умелому волшебнику не составит труда отогнать его. Глава 204. Ловля на живца. Ловля на живца. Для обычного колдуна роль домашнего эльфа была не так уж велика. Многие вещи, на которые способен домовик, вполне решались с помощью магии. Это как пожизненные сбережения обычного человека. Он может купить дом, жениться, потратить их на воспитание и образование детей, но никогда не пойдет и не наймет няню, которая будет готовить и убирать за ним. Только истинные богачи и аристократы готовы потратить все сбережения обычного человека на то, чтобы нанять няню для уборки виллы и приготовления трехразового питания для себя. Поэтому домовые эльфы были только у действительно богатых и могущественных волшебников. Если посмотреть на это с другой стороны, в Хогвартсе было не менее сотни домовиков, так насколько же это богато? Похоже, нужно найти способ раздобыть деньги. Глядя на четырех домашних эльфов, а также на свирепых магических существ, содержащихся в больших клетках, Джерри не мог не вздохнуть. В самом деле, если бы ему дали немного времени, зарплата члена команды по квиддичу и несколько походов в запретный лес без труда решили бы проблему в 40 тысяч галлеонов. Но волшебник, отвечающий за продажу домовых эльфов, только что сказал ему, что такие редкие товары не всегда доступны. Если они продадут одного, то Джерри уже не хватит. Причина, по которой их четыре, заключалась в том, что во Франции есть некогда знаменитая семья волшебников, переживающая не лучшие времена, и они выставили на продажу эту семью домовых эльфов. Хотя Джерри и считал, что это может быть просто стратегия продажи, но домовики ему сейчас нужны, поэтому нужно было быстро собрать деньги. Сейчас ему нужно было заполучить как минимум трех, на Айшу, Хаса и учителя Бейли, пока что один эльф мог охранять двоих. Но несмотря на то, что Айша и учительница Бейли были все время вместе, через несколько месяцев Айшу переведут в среднюю школу, и к тому времени их придется разлучить, поэтому ему нужно подготовить не менее 30 тысяч галлеонов. Но как быстро достать галлеоны? 30 тысяч – немаленькая сумма. Бедняга Джерри, который не мог позволить себе ничего купить, с нежностью посмотрел на четырех домовых эльфов и группу величественных магических существ и повернулся, чтобы вернуться ко входу в шатер. Однако вместо того, чтобы воспользоваться порталом у входа и вернуться в паб, он вышел из палатки и полетел обратно на Фистрале. Палатка, размером с 5 или 6 футбольных полей, внешне мало чем отличалась от обычной походной палатки, и находилась она в глухом месте, посреди леса на окраине города, далеко от центра Парижа. Вернувшись в гостиничный номер, Джерри стал думать о том, как бы ему побыстрее накопить 30 тысяч галлеонов. Первое, что пришло ему в голову, это, естественно, официальные методы. Например, купить обычные травы для приготовления магических зелий, чтобы заработать деньги. Его умения в зельеварении хороши, и в сочетании с освежением он сможет достигать почти 100% успеха. Однако по его приблизительным подсчетам, если он хочет таким образом заработать достаточно денег, то даже если он будет работать день и ночь, ему не удастся собрать сумму до начала учебного года. Тогда он подумал, не отправиться ли ему обратно в Хогвартс, не войти ли в запретный лес, чтобы поймать акромантулов и обменять их яд на деньги, но это тоже было небезопасно и очень неудобно, так как, пока он находился на территории Великобритании, за ним следило Министерство магии, и, не имея возможности использовать магию, он мог справиться с восьмиглазыми пауками только с помощью роботов-солдат. В этом случае стоит опасаться, что Дамблдор, находящийся в Хогвартсе, обнаружит что-то необычное. И даже если яд гигантского паука стоит денег, рынок будет перенасыщен, а 30 тысяч галлеонов сумма немалая. Поэтому, поразмыслив, он решил, что ему следует использовать некоторые способы быстрого получения денег, не особо следуя правилам. Конечно, это не была кража и не ограбление силой. Верно, в палатках сплошь темные волшебники, но на них он не в обиде. Может, кому-то из них просто нравится изучать темную магию, и опять же, эти люди вели четко обозначенный бизнес. На следующий день, поздно вечером, Джерри, все предусмотревший, снова подошел к палатке, где продавали магических существ, только на этот раз он прилетел на Фистрале, а не воспользовался порталом из паба. Иллюзия. Убрав черношкура, Джерри произнес заклинание трансформации и превратился в мальчика 14-15 лет. А во, это и есть легендарный черный рынок, какой впечатляющий первый опыт. Едва войдя в палатку, Джерри начал свое выступление. «Босс, что это за собака, у нее хвост двойной. Маленький сэр, вы очень внимательны, это легендарная двуххвостая собака. Сейчас она вымерла в волшебном мире, та, что у меня, последняя. Если хотите приобрести, она стоит всего 500 галлеонов». Владелец, одетый в черную мантию, в маске и с немного мрачным голосом, хмыкнул и рассмеялся. Рядом проходил молодой волшебник, который, услышав диалог, едва устоял на ногах. «Какая легендарная двуххвостая собака? Это же обычная шишуга, рыночная цена которой до 10 золотых галлеонов. Этот владелец слишком откровенно врет. Какой дурак ему поверит?» Но из-за следующего ответа Джерри его челюсть чуть не коснулась пола. «Всего 500 монет, так дешево, я думал, она будет стоить несколько тысяч». Джерри достал мешочек и высыпал большую горсть галлеонов, привлекая к себе взгляды всех проходящих рядом с ним волшебников. «Эй, это!» Молодой волшебник, стоявший ближе всех к Джерри, увидев, что парень, похоже, действительно намерен потратить 500 галлеонов на покупку этой шишуги, собрался было повысить голос, но был поспешно остановлен стоявшим рядом с ним спутником. «Не суетись, не забывай о правилах на черном рынке». На черном рынке действовали свои правила, и если бы этот молодой волшебник подсказал что-то Джерри, то он обидел бы не только одного волшебника, поставившего прилавок, но и всех присутствующих. Тогда конец его будет плачевным. Молодой волшебник на мгновение задумался, но в конце концов закрыл рот. И в это время Джерри уже собирался протянуть боссу 500 золотых монет, но, словно вспомнив о чем-то, отдернул руку и снова сунул их в сумку. «Простите, я забыл, моя семья не разрешает мне держать собаку, я лучше посмотрю на остальных». Сказав это, Джерри направился к другим прилавкам. Хозяин прилавка, увидев, что дойная корова уходит, поспешил крикнуть Джерри, чтобы тот поторговался, но парень лишь вежливо помахал ему рукой, а затем пошел в сторону других прилавков. Джерри снова использовал тот же метод, некоторое время обходя торговцев, а затем направился наружу. Глупый подросток с огромной суммой денег, который пробрался на черный рынок, чтобы потусоваться, потому что до него дошли какие-то слухи, а потом ушел с черного рынка один. Неужели темные волшебники не клюнут на такую хорошую цель? Примечание. Шишуга или хруп ангел. Сруб обитает в юго-восточной части Англии. С виду очень похожа на Джек Рассел Терьера, только хвост у нее раздвоенный. Почти наверняка эта порода искусственно выведена магами, поскольку шишуги очень дружелюбны по отношению к волшебникам и крайне враждебны к маглам. Эта собака-мусорщик, она употребляет в пищу абсолютно все, от садовых гномов до старых покрышек. Лицензию на содержание шишуги можно получить в отделе регулирования магических популяций и контроля над ними, сдав несложный экзамен на умение справляться со своей шишугой в местностях, населенных маглами. Хозяева шишуги обязаны при помощи безболезненного заклинания ножниц в возрасте 6-8 недель удалить своему питомцу один хвост, чтобы маглы не обратили внимания на его раздвоенную форму. Глава 205. Чит на богатство. Собачья грызня между преступниками. Чит на богатство. Собачья грызня между преступниками. «Сестрица, я видел, как несколько волшебников следили за тем подростком. Молодой волшебник, который просто хотел подсказать Джерри цену, случайно увидел, как парень выходит из шатра, и вскоре несколько волшебников в капюшонах последовали за ним, включая владельца прилавка, продававшего шишугу. Он слишком зазнался, хотя внутри этого черного рынка есть правила, за его пределами их нет. «Это урок для тебя и для него», — высказала наставление волшебница, которую назвали сестрицей. Молодой волшебник на мгновение замешкался и, наконец, вздохнул. Хотя он и сочувствовал этому наивному подростку, но не стал бы делать ничего опасного ради незнакомца. Он лишь надеялся, что конец подростка будет не слишком трагичным. Тем временем Джерри, которого все считали глупым мальчишкой, нарочито замедлил шаг и зашагал вглубь темного и безлюдного леса. «Я не знаю, сколько жадных темных волшебников может привлечь это представление». Джерри считал, что те, кто появляется на черном рынке, хотя и не обязательно все безжалостные темные волшебники, но уж точно и недобродетельные люди, соблюдающие правила. Продемонстрированное им поведение, а также галлеоны определенно могли привлечь жадных и рисковых людей. По замыслу Джерри, он не воровал и не грабил, но если человек осмелился на него покуситься, то он отплатит ему тем же, так что проблем быть не должно, верно, и при этом заработает несколько красных звездочек. Если все пойдет хорошо, то не пройдет и нескольких дней, как он сможет наскрести достаточно денег, чтобы купить домовика, а может быть, и несколько лишних галлеонов, чтобы купить других волшебных существ. «Давай, давай, вперед!» Джерри, прогуливавшийся по лесу, услышал сзади шаги, и уголки его рта начали быстро подниматься. На поляне в лесу, жутковатый хозяин прилавка, недавно продававший шишугу, и три темных волшебника в масках окружили Джерри. «Мальчишка, выворачивай карманы, или я тебя убью. Что вы делаете? Вы нарушаете закон». Джерри полными ужаса глазами смотрел на четверых окружавших его волшебника. Жутковатый владелец прилавка громко рассмеялся. «Нарушаем закон, то, что мы делаем, изначально незаконно. Поторопись, отдавай деньги и вали, иначе попрощайся с жизнью». «Хорошо, я отдам, только не убивайте». Джерри честно достал мешочек, в котором лежали галлеоны, и протянул ее мрачному владельцу лавки. Жутковатый владелец взял мешок, посмотрел на количество галлеонов внутри, и на его лице появилась довольная улыбка. «Ладно, поторопись и проваливай. Запомни, в будущем не приходи на черный рынок один, это будет тебе уроком. Правда, не убьете меня?» На лице Джерри появилось удивление. «Поторопись и проваливай». На лице жуткого владельца лавки появилось нетерпение. «Ну, все не так уж плохо, так что и я пощажу вас», — заговорил безразличным тоном Джерри, отбросив свой прежний испуганный вид. Не успели четверо задуматься, что за серьезная болезнь началась у подростка, как почувствовали онемение в шее, а затем упали в обморок. Изначально, еще в тот момент, когда он почувствовал появление волшебников, Джерри разбросал серебряные иглы, спрятав их в окрестностях. И сейчас он, управляя ими разумом, воткнул иглы с транквилизатором в шеи четырех человек, уложив всех. Причина этого диалога в том, что он хотел проверить темных волшебников. Было ли это просто ограбление или они намеревались убить его после? Если простое ограбление, то он оставит их в живых после шантажа. Если же они планировали убить его после ограбления, то, как бы ему ни было жаль, Джерри отправил бы их в ад. На всякий случай Джерри наложил на каждого из них еще и усыпляющие заклинания, прежде чем начать их обыскивать. Не так уж и богато. После обыска всех предметов общая сумма составила менее 10 тысяч галлеонов. Однако в пространственном предмете этого жуткого владельца он нашел немало волшебных существ. К сожалению, все они были 20 ранга, не слишком полезными и не опасными. Количество контрактных мест было ограничено, и он не собирался тратить их на этих волшебных животных 20 ранга, поэтому он бросил их всех в шкатулку, позволив там свободно жить. Все они были неопасными магическими животным, и помещение их в шкатулку можно считать видовым обогащением. Мобиликорпус. Протянув руку, Джерри указал на волшебников, с которых он собрал все предметы, и те поплыли по воздуху за ним вглубь леса. Только убедившись, что в окрестностях никто ничего не обнаружит, Джерри с помощью заклинания пут связал их, после чего разбудил. «Сэр, мы были слепы, пожалуйста, отпустите нас». Проснувшись, темные волшебники, осознав ситуацию, в которой оказались, сразу смягчились, не имея ни малейшего желания отдать свою жизнь за справедливость. Джерри стоял перед ними, заложив руки за спину, его лицо было лишено всякого выражения. «Невозможно простить вас, но мне нужно, чтобы вы сделали кое-что для меня, иначе вы станете такими же, как то дерево». Сказав это, он взмахнул рукой, из нее вырвался голубой магический свет, и толстое дерево мгновенно разделилось на несколько частей. Невербальное заклинание без палочки. Четыре темных волшебника потрясенно переглянулись. Всего несколько месяцев назад в Министерстве магии разыскивали могущественного темного мага, который мог творить заклинания без слов и палочки, а теперь появился еще один, совсем юный. Когда это невербальные заклинания стали такими простыми? На нынешнем уровне Джерри бесшумное произнесение заклинаний едва-едва возможно, а без палочки вообще нереально. Главная причина заключалась в том, что без магического носителя сила многих заклинаний прилично падала. Так что режущее заклинание, которое Джерри только что выпустил, усиливалось не палочкой, а кольцом. Прим. Либо я забыл, когда он получил кольцо, либо автор перепутал с наручами Сунлока. Однако этот ход напугал волшебников, которые наживались на контрабанде магических существ. «Говорите, говорите, мы обещаем подчиниться. Хорошо, я хочу, чтобы вы вернулись и сделали вот это, а потом». Через 20 минут четверо темных магов вернулись в шатер со сложными лицами. «Босс, неужели мы действительно должны это говорить? Думаю, что было бы лучше сказать правду владельцу черного рынка. Может быть, они начнут конфликт с этим подростком, а мы воспользуемся хаосом, и у нас еще будет шанс вернуть деньги», — предложил один из темных волшебников жуткому владельцу прилавка. Владелец жуткого ларька немного подумал и вздохнул. «Лучше не рисковать. Раз этот подросток осмелился вести себя подобным образом, очевидно, что он не очень хороший человек. Может, он и не сможет сразиться с главным, но потом сорвет злость на нас. Потерять немного денег не страшно, но не ставьте на кон жизнь». Глава 206. Рыбка на крючке. Рыбка на крючке. «Ну как, получилось?» — завистливо полюбопытствовал у мрачного владельца прилавка мужчина по соседству. «Нет, нет, этот парень только вышел из палатки, а потом трансгрессировал, мы его не догнали». Жутковатый владелец махнул рукой, вспомнив объяснение Джерри. Мужчину это явно не убедило. «Да наверняка догнали и перегнали, все получив. Мы не дураки, если бы это не перечило правилам, и ты не начал первым, я бы сам пошел за ним. У него там как минимум несколько тысяч галлеонов. По правилам черного рынка, в шатре многое запрещено, но не за его пределами. Кто первый вышел, тот грабит, остальным вмешиваться уже нельзя. Однако это только те положения, которые обговариваются владельцами прилавков внутри. Те, кто приходит покупать, не входят в эти правила, и если кто-то с ними повздорил, каждый сам по себе». Жутковатый владелец лавки, фыркнув, не стал больше ничего объяснять, просто сказал, что они несколько дней отдохнут дома, временно не торгуя. На самом деле, они просто не могли торговать, так как деньги и контрабандные существа теперь у того мальчишки. С другой стороны, Джерри оседлал Фистрала и вернулся в скрытый переулок. Его просьба к этим четырем черным волшебникам была проста: не признаваться в том, что они с ним столкнулись, потому что у него еще недостаточно денег. На словах это легко, но ведь он не мог гарантировать, что четверо темных волшебников, вернувшись, сделают то, что он сказал. Но что он теряет? В лучшем случае темные волшебники внутри просто узнают, что он обладает хорошей силой, но смельчаки продолжат попадаться на его уловки. Он действовал так только для того, чтобы ситуация продержалась еще несколько дней. Что, если волшебники расскажут о нем тем, кто стоит за черным рынком? Если они сделают вид, что не замечают его, то так тому и быть. Если же они планируют убрать Джерри, то он будет только рад, ведь это означало бы, что на его счету окажется крупная сумма галлеонов. На следующую ночь Джерри снова пришел в тот же лес, где стояла палатка черного рынка. Только на этот раз он заранее вытащил 12 роботов-солдат и наложил на них дезиллюминационное заклинание. Роботы-солдаты изменились по сравнению с тем, как они сражались с Морганой. Кроме больших крыльев на спине, их разрядные устройства на правой руке превратились в большие острые мечи. Перед отъездом Джерри попросил Бальтазара помочь ему преобразовать их с помощью магии. Дэйв тоже оказал небольшую помощь. Он сделал так, что руки роботов сохранили функцию электрошока, будучи преобразованными магией. Так что, мечи этих роботов были не только острыми, но и наэлектризованными. Поднимитесь в воздух и будьте готовы к моим приказам. Джерри считал, что с его нынешней совокупной силой победить этот черный рынок не так уж и сложно. Но если бы на черном рынке найдется волшебник, способный противостоять ему, или сила которого была бы даже больше, чем у него, то 12 роботов-солдат в небе смогут оказать ему большую помощь. Если волшебник опоздает выпустить защитное заклинание и попадет под град пули и снарядов, ему придется несладко. Однако в действительно лобовом столкновении, где волшебник заранее выпустит защитное заклинание, да еще с тем же количеством людей, шансов на победу у роботов будет гораздо меньше. Отдернув занавеску палатки черного рынка, Джерри вновь продемонстрировал невинную и безупречную улыбку и, неся в руках сумку с золотыми галлеонами, вошел внутрь. Как только они увидели Джерри, у нескольких волшебников, расположившихся у прилавков, мгновенно загорелись глаза. Оказалось, что волшебник вчера не врал, и они действительно не поймали эту маленькую толстую овечку. «Антитрансгрессионное заклятие готово? Этот ребенок вот-вот выйдет», — спросил мужчина трех других темных волшебников неподалеку от палатки черного рынка. «Хорошо, если мы заманим этого мальчишку сюда, он точно не сможет сбежать. Однако действительно ли он настолько богат, что для борьбы с ним стоит объединить усилия двух наших семей?» На лице одного из темных волшебников появилась озадаченность. Ведь это был всего лишь подросток, разве они не могут сами о нем позаботиться? Зачем им объединять усилия с другой семьей, отдавая половину добычи просто так? Первый волшебник рассмеялся. Все в порядке, у этого парня определенно есть деньги. Только что он потратил 10 тысяч галлеонов на домового эльфа и даже не моргнул. Мы считаем, что у него в сумке по крайней мере десятки тысяч. Так много. Разве не горько расстаться с половиной этой суммы? Если у мальчика было 10 тысяч, каждый получит всего по 5, но если у него было 50 тысяч галлеонов, то разве не придется отдать 25? Первый темный волшебник потерял дар речи, услышав это, но все же пояснил. Не стоит слишком недооценивать этого парня. Если он смог принести на черный рынок столько галлеонов, то, возможно, он не так прост, как кажется, и мы с Артом вчера почувствовали, что Бенни ведет себя подозрительно. Так что, как только этот парень окажется в зоне действия заклинания, не медлите и сразу бейте его. Арт был другим владельцем прилавка, а Бенни – жутковатым волшебником, который сказал, что не догнал вчера подростка. «Да, босс, он выходит». В унисон ответили три других черных мага, которые разбежались и спрятались, увидев выходящего из палатки подростка. «Молодой господин, наш лагерь прямо впереди, это очень редкое драконье яйцо». У входа в палатку худощавый темный волшебник с улыбкой на лице направил Джерри в сторону установленного антитрансгрессионного заклятия, а за ним шли два приспешника. «Да, тогда поторопитесь, если там действительно есть яйцо дракона, я готов заплатить 50 тысяч галлеонов», сказал Джерри с полным предвкушением лицом. «Старшие, поторопитесь, не терпится порыться в ваших богатствах». На этот раз, войдя в палатку черного рынка, Джерри не стал просто смотреть, как вчера, это было бы слишком подозрительно. Поэтому он использовал деньги, полученные вчера, плюс свои собственные сбережения, чтобы купить домовика. И во время покупки он вел себя особенно непринужденно, как будто потратить 10 тысяч галлеонов, пустяк для такого богача, как он. Конечно, как только он отправил купленного домового эльфа в шкатулку, темный волшебник взял инициативу в свои руки и спросил, не интересует ли его яйцо дракона. Если это его заинтересовало, то волшебник был готов отвести его в секретное место. Джерри был вне себя от радости, когда услышал это, и с заинтересованным видом последовал за темным магом и двумя его приспешниками. Все радостно покинули палатку черного рынка. Рыба уже клюнула на наживку, пора скорее сматывать удочку. Четверо темных магов, сидевших в засаде, и трое, приведших Джерри, увидели, как парень вошел в зону действия антитрансгрессионного заклятия, и одновременно подумали об одном и том же. И в этот момент их мысли совпали с мыслями Джерри. Примечание. Антитрансгрессионное заклятие, англ. Antidisparition Inks, заклинание, сглаз, препятствующее трансгрессии. Предположительно может быть использовано для удержания волшебников в пределах какого-либо места, а также для защиты какой-либо местности или помещения от трансгрессии в них и из них. Это заклинание использовал Альбус Дамблдор во время сражения в Министерстве магии, чтобы побежденные пожиратели смерти не смогли сбежать. Оно также, возможно, было наложено на деревню Хагсмит весной 1998 года, чтобы не дать Гарри Поттеру и его друзьям трансгрессировать оттуда. Вероятно, этот сглаз наложен на некоторые хранилища в волшебном банке Гринготтс. Во всяком случае, об этом упоминает Крюкохват. Согласно книгам, в Хогвартсе и из него трансгрессия невозможна из-за того, что на нем стоят защитные чары. При этом, в фильмах неоднократно демонстрировалось иное. Так, в 1997 году, согласно фильму «Гарри Поттер и принц Полукровка», Дамблдор трансгрессировал вместе с Гарри непосредственно из Хогвартса ко входу в пещеру, в которой хранился ложный крестраж Волан-де-Морта, подделка под медальон Слизерина. Дамблдор объяснил это тем, что у него есть директорские привилегии. В фильме «Гарри Поттер и дары смерти», часть 2, Волан-де-Морт снимает эту защиту вместе с прочей защитой Хогвартса. На время уроков трансгрессии для шестикурсников в пределах большого зала снимаются антитрансгрессионные чары. Скорее всего, пещера медальона Слизерина защищена от трансгрессии как в нее, так и из нее. Этот запрет касается всех, кроме домашних эльфов. Вулвард Билдинг, штаб-квартира Макуса, также защищена антитрансгрессионным заклятием. Это становится понятно, когда в фильме «Фантастические твари и где они обитают» Тина Голдштейн, доставляя нарушителя магической секретности Ньюта Саламандера в свою контору, трансгрессирует с ним ко входу в Макуса, а не прямо в вестибюль. Глава 207. Перуанский змеезуб. Перуанский змеезуб. Сейчас, не дав Джерри ни малейшего шанса среагировать, четыре полосы зеленого света одновременно выстрелили в его сторону, когда он подошел к забронированному месту засады. Убивающие заклятия и блокирование всех направлений для уклонения, как безжалостно и осторожно. Увидев четыре зеленых огня, Джерри сразу распознал в них заклятие, которому невозможно противостоять с помощью защитной магии, и на его лице появилось холодное выражение, ведь это означало, что сторона противника не намерена оставлять никого в живых. Антитрансгрессионное заклятие лишило Джерри возможности трансгрессировать, но, конечно же, он и так не мог. Авада Кедавра не позволяла Джерри использовать щитовые чары, например, противо, а одновременные атаки с четырех направлений не позволяли ему уклониться. Эта техника была чрезвычайно сложной, и он не так уж часто применял подобные приемы. Однако в данный момент Джерри стоял на месте, даже не уклоняясь, просто смотрел на трех темных магов, приведших его сюда, и на четырех, которые сейчас показались. Как это? В тот момент, когда семеро черных магов подумали, что Джерри наверняка умрет, все четыре зеленых луча прошли сквозь тело Джерри, не причинив ему никакого вреда. Удивленные или ждали чего-то такого, Джерри оглядел семерых волшебников угрюмым взглядом. «Теперь моя очередь». Как только он произнес эти слова, шесть из семи мужчин в одно мгновение упали на землю, и только тот худощавый и невысокий волшебник, который привел его сюда, все еще стоял на месте. В этот момент на его лице отразилась паника. «Какой магией ты нас атаковал? Хаэм, защитные чары на манте, ты довольно осторожен». Джерри посмотрел на противо, тонким слоем окружавшие мантию темного волшебника, и мгновенно понял причину, по которой его серебряная игла не вошла внутрь. Но это бесполезно. «Авада Кедавра!» — раздался голос из-за спины волшебника, и зеленый луч, проигнорировав щитовые чары на мантии, вошел в его тело. Невысокий худой волшебник умер. В этот момент издалека медленно подошел настоящий Джерри, а Джерри, стоявший в центре, медленно рассеялся. В момент выхода из палатки черного рынка, Джерри использовал дезиллюминационное заклинание и иллюзорного клона, которому научился в Асгарде. За худощавым темным волшебником следовал лишь один из его клонов, а основное тело скрытно пряталось в безопасном месте позади. Именно поэтому заклятия не сработали. Они не попали в сущность, а только в иллюзию Джерри. И пока ничего не подозревающие волшебники атаковали иллюзорного клона, раскрыв свои позиции, Джерри управлял серебряными иглами и мгновенно уложил шестерых. Затем он использовал убивающие заклятия, чтобы расправиться с последним, самым осторожным, худощавым темным магом. Раз уж противник собирался лишить Джерри жизни, то не стоит винить его за невежливость. Разграбив все имущество семерых темных магов, Джерри использовал Сектум Симпру, чтобы отрубить головы оставшимся шести, отправив их вместе в ад. Джекпот. При взгляде на сокровища на лице Джерри появилось удивление. Темные волшебники были немного безжалостнее и богаче обычных, но карманы этих семей оказались намного толще, чем у вчерашних. Если поискать в их пространственных предметах, сложить все галлеоны и тщательно пересчитать их, то их количество близко к 50 тысячам. Кроме того, в пространственных предметах двух ведущих волшебников он обнаружил большое количество магических существ, и хотя большинство из них не представляло особой пользы, среди них было довольно много относительно редких и ценных. К примеру, Балтрушайка 20 категории, ее перья можно использовать для изготовления сыворотки правды и различных эликсиров памяти, но это очень редкое волшебное существо. Кроме них, еще и лунные тельцы той же категории, хотя они тоже не обладали никакой силой, но их экскременты помогали большинству трав расти быстрее. Очень неплохо поместить их у поля трав в пространстве шкатулки. А главное, у этого худощавого волшебника действительно оказалось еще не вылупившееся яйцо дракона. Изначально он думал, что собеседник просто использовал эту уловку, чтобы обмануть его, но это оказалось правдой. Осмотрев его, Джерри определил, что это яйцо перуанского змеезуба. Поскольку перуанский змеезуб был самым маленьким из всех огнедышащих драконов, даже взрослая особь достигала в длину около 5 метров, а его яйца были меньше, чем у других драконов. Они лишь немного больше гусиного яйца, из-за чего драконью кладку легко узнать. Однако не стоит, глядя на малые размеры перуанского змеезуба, думать, что он слаб. На самом деле, по сравнению с другими драконами, он наиболее опасен для волшебников. Поскольку перуанский змеезуб был самым быстрым из огнедышащих драконов, попасть заклинанием в него практически невозможно, его клыки содержали сильный яд. Если он укусит, то можно считать, что человек умер. Как раз вовремя. Я успею купить трех оставшихся домовиков, чтобы их не успели купить другие волшебники. Передав яйцо перуанского змеезуба Сунлаку, Джерри вновь направился к видневшейся вдалеке палатке черного рынка с огромной суммой в 50 тысяч галлеонов. Он уже придумал, куда разместить домашних эльфов. Трое будут охранять Хаса, Айшу и учительницу Бейли, а один поселится в шкатулке, будет помогал Сунлоку ухаживать за магическими существами. Сунлок не мог колдовать, так как Джерри лишил его проводника магии. Раньше все было в порядке, в пространстве находились только Норберт, Живоглот и другие обычные животные. Но теперь в пространстве появилось большое количество волшебных существ, и Сунлоку будет трудно заботиться о них без магии. Даже гораздо удобнее иметь в помощниках домовика, который умеет применять любую магию. Когда Джерри снова вошел в палатку черного рынка, взгляды многих волшебников и владельцев лавок, обращенные на него, сначала были полны удивления, а затем стали серьезными. Удивление было вызвано тем, что они ясно видели, как Арт нацелился на Джерри, а также знали, что снаружи в засаде сидит еще один владелец лавки, но в данный момент мальчишка вернулся целым и невредимым. Мрачный Джерри вернулся, а два владельца лавок и их люди, нет. Они обдумывали ответ, но не решались в него поверить. На взгляды Джерри было наплевать, потому что он знал, что подобное может обмануть лишь раз или два, а эти темные волшебники не были дураками. Это лишь вопрос времени, когда его разоблачат. Даже если он будет менять внешность, притворяясь белым и пушистым, через некоторое время не останется ни одного темного волшебника, который на это купится. За два нападения он набрал достаточно для того, чтобы завершить намеченный план, после чего можно купить хорошие вещи и уйти, заняться изучением магии, не теряя времени. Его первоначальное намерение – улучшить свою силу, а не заработать денег. Конечно, если сейчас его разоблачат и эти темные маги захотят объединиться, чтобы отомстить, он с радостью согласится. Примечание. Про драконов в какой-нибудь другой главе вставлю описание. Балтрушайка или толкунолька, англ. Йобберкнал – это крошечная крапчатая птичка. Обитает в Северной Европе и Северной Америке, питается мелкими насекомыми. Всегда молчит, а перед смертью выкрикивает все, что слышала за целую жизнь, в обратном порядке. Перья Балтрушайки используют при изготовлении сыворотки правды и различных эликсиров памяти. Лунный телец, или лун-теленок, англ. Манцелф – чрезвычайно застенчивое существо, которое выходит из укрытия только в полнолуние. Тело у него гладкое, чаще всего светло-серого цвета, к Круглые выпуклые глаза расположены на макушке. Ноги тонкие, с очень большими плоскими ступнями. Лунные тельцы исполняют сложные танцы, стоя на задних ногах, при лунном свете, в безлюдной местности. Полагают, что это их брачные игры. После таких танцев в поле остаются вытоптанные следы в виде сложных геометрических узоров, которые приводят маглов в полное недоумение. Танцы лунных тельцов – не только чарующее зрелище, они имеют практическую пользу. Если собрать до рассвета их серебристый навоз и разбросать его на цветочных клумбах и грядках с волшебными травами, растения начинают расти быстрее и реже болеют. В чемодане Ньюта Саламандера обитал целый табун лунных тельцов. Скриншоты из игры Хогвартс Легаси. На втором спереди Балтрушайка, а сзади лунный телец. Кто куда, а я пошел играть искать их. Глава 208. Четыре домашних эльфа. Я беру этих троих. Джерри подошел к самому большому прилавку на черном рынке и указал на оставшихся домовиков. Иметь деньги, значит иметь право быть таким дерзким. Увидев Джерри, лавочник удивился не меньше остальных продавцов, но все равно принял Джерри с большим энтузиазмом и продал ему трех домашних эльфов. 30 тысяч галлеонов высыпались на стол, сверкая золотом и притягивая взгляды почти всех темных магов. Если бы у вас был дом за 2 миллиона долларов в городе, это, может, и не имело бы большого значения, но стоит вам войти в магазин и выложить на стол 2 миллиона долларов наличными, чтобы что-то купить, это, безусловно, привлечет внимание. Впечатление о вас у всех людей будет состоять лишь из слова «богач». Расплатившись и поместив трех домовых эльфов в шкатулку, Джерри развязной походкой вышел из палатки. Причина такого вызывающего поведения заключалась в том, что он хотел проверить, можно ли подсадить еще несколько дураков, ведь завтра он не собирался приходить. После ухода Джерри все темные волшебники на всем черном рынке начали переговариваться и строить догадки, но никто из них не последовал за ним. Те, кто приходил сюда регулярно, все понимали, особенно силу тех семерых волшебников, а новички были с кем-то по приглашению. На самом деле такое случалось в первый раз на этом черном рынке, и только из-за странного мальчишки с кучей денег. Те темные волшебники, которые часто приходят сюда, обычно не предпринимают подобных действий. Теперь же, когда все семь темных магов пропали без вести, кто осмелится связаться с этим подростком? Сестрица, как думаешь, мои вчерашние волнения были излишними? Вчерашний молодой волшебник тоже был в толпе, он смотрел на удаляющегося Джерри очень сложным взглядом. Его старшая сестра вздохнула. Это предупреждает нас о том, что нельзя недооценивать любого волшебника, который приходит на черный рынок, и не стоит легко вестись на безобидный вид. Тем временем, Министерство магии Франции, Департамент защиты магического правопорядка, командный пункт мракоборцев. Мракоборец средних лет докладывал старику, который сидел на стуле, читал газету и пил кофе. Директор, на черном рынке возникла проблема, там подросток-волшебник заманил. Интересно, но боюсь, что у подростка не хватило бы на это сил. Выслушав доклад, старик отложил газету и проявил нотку заинтересованности. Мракоборец средних лет кивнул. Согласно нашему анализу, вторая сторона, вероятно, является метаморфомагом, и, скорее всего, это тот самый опасный темный волшебник, который несколько месяцев назад столкнулся с нашими мракоборцами. Метаморфомаг – особый вид волшебников, их очень мало, они обладают способностью с момента рождения изменять черты своего тела по желанию. Это было не иллюзорное превращение, а реальная физическая трансформация, подобная той, которую можно получить, приняв оборотное зелье. Это тот самый темный волшебник, который сражался с дюжиной наших, не потерпев поражения, и в конце концов легко сбежал. На лице старика появилось удивление. Однако, поразмыслив некоторое время, он решил, что такой вывод действительно имеет смысл. Если мальчишка сумел убить семерых темных волшебников, не получив при этом никаких повреждений, то его сила ничуть не меньше, чем у того волшебника. Маловероятно, чтобы два странных и столь могущественных темных мага появились почти в одно и то же время. Так что вполне вероятно, что эти двое, один человек под маскировкой. Неудивительно, что они долго искали, но так и не нашли того темного волшебника. Люди внизу хотят, чтобы мы пошли и убили его, каковы наши действия? Мракоборец средних лет взмахнул палочкой. Старик на мгновение задумался и покачал головой. Забудьте, он не нарушал правил черного рынка, Это торговцы оказались слишком глупы. Лучше не связываться с таким безжалостным персонажем, иначе потом будут одни проблемы. Черный рынок не должен стать известен, в случае если это дело раздуется, будет плохо. Когда люди стареют, они хотят стабильности. К тому же, если он закупится на все деньги у нас, мы ничего не теряем. Старик рассмеялся, встал, подхватил свой портфель и похлопал по плечу мракоборца средних лет. «Ну что ж, уже поздно, я поеду домой отдохнуть, а ты пока займись работой. Я скоро уйду на пенсию, а ты приступишь к своим обязанностям». «Да, директор, я обязательно хорошо поработаю». Мракоборец взволнованно встал. «Это что, полный провал?» После того, как Джерри покинул палатку черного рынка и некоторое время побродил по окрестностям, он не стал дожидаться, пока придет кто-нибудь из темных магов. Он понимал, что любая попытка продолжить выманивать их закончится неудачей. Протянув руку и поманив роботов-солдат, которые оставались незамеченными в воздухе, Джерри вернул их в пространство шкатулки, выпустил черношкура, сменил облик и вернулся в гостиницу в скрытом переулке. «Как вас зовут?» – спросил Джерри у четырех домовых эльфов, стоявших перед ним с низко склоненными головами. «Меня зовут Большой, меня зовут Маленький, меня зовут Больше, меня зовут Меньше». Четыре домовика почтительно ответили юноше, ставшему их новым хозяином после выкупа, и, согласно традициям, четверо будут верны Джерри, а их потомки – потомкам Джерри. «Большой, Маленький, Больше, Меньше, неужели имена получены случайно?» Даже Джерри не удержался и скривился, услышав имена четырех домовых эльфов. Похоже, что их хозяева не очень были к ним привязаны. Это вполне нормально. У большинства домовых эльфов была довольно жалкая жизнь, так как многие волшебники обращались с ними просто как с рабами. В отличие от них, домовые эльфы Хогвартса жили неплохо. Кроме ежедневной готовки и уборки, их не били и не ругали, не пытали магией. Однако он не собирался менять для них имена, так как они хорошо запоминались из-за их простоты. «Я слышал, что вы родственники. Так кто же из вас брат, а кто сестра?» На взгляд Джерри, все четверо выглядели совершенно одинаково. Он не мог различить их по размерам и даже распознать, кто какого пола. Все четверо домовиков представились. Большой был самым старшим, Маленький – вторым по старшинству, Больше была третьей и старшей сестрой, а Меньше – самой младшей. «Хорошо, отныне вы со мной, и если будете послушными, я не буду плохо к вам относиться. Однако контракт есть контракт». Джерри кивнул и поднял руку, чтобы начать создавать контрактный магический круг. Пусть домашние эльфы и не слишком красивы, Джерри не стал бы их дискриминировать, как другие волшебники. Хотя он не считал себя особенно добрым и милым, но нормальным человеком, который не любит плохо обращаться с другими. Примечание. Метаморфомаг, англ. Метаморфмагус, волшебник, который способен изменять черты своего тела, форма носа, цвет волос, форму бровей, цвет кожи, рост и т.д. по своему желанию, не прибегая к заклинаниям или зельям. Это достаточно редкая врожденная способность. Научиться быть метаморфомагом нельзя. Способности метаморфа, как и любого другого мага, сильно зависят от его психологического состояния. При сильной или длительной депрессии магические способности ослабляются, а то и вовсе исчезают. Глава 209. Пропащий Локонс. Пропащий Локонс. После нескольких дней, проведенных на плаце Цачье, Джерри отправился обратно в лондонский дырявый котел. Ведь день, когда они с Гермионой договорились вместе купить учебники, почти наступил. «Здравствуйте, сколько за это?» В небольшом сувенирном магазине на Черинг Кросс Роуд, 15, Джерри поднял с полки семиуровневую русскую матрешку и спросил у полного хозяина. Он только что вернулся в Лондон на поезде из Гастингса и еще не успел вернуться в дырявый котел, и так получилось, что он вспомнил о предмете для запечатывания, который еще не успел купить, и нашел поблизости небольшой сувенирный магазинчик. «Ох, сэр, она стоит всего 5 фунтов, но, учитывая, что вы у нас впервые, предлагаю всего за 4». Хозяин магазинчика как раз закончил счет и с энтузиазмом подошел к Джерри. «Хорошо, спасибо». Заплатив деньги и взяв русскую матрешку, он продолжил шагать в сторону дырявого котла. Матрешка будет использована для запечатывания Волан-де-Морта, а внешние слои – для усиления печати. После начала занятий пора придумать, как научиться трансгрессировать. Про себя подумал Джерри, толкнув дверь бара. Без трансгрессии многие вещи будут неудобны, Ранее он мог вернуться в свою комнату или в косой переулок с помощью одного заклинания, но пока ему по-прежнему приходилось медленно передвигаться на своих двоих. В последний раз, когда он сражался с мракоборцами в скрытом переулке, темные волшебники могли просто трансгрессировали, но ему пришлось полагаться на свои силы, чтобы выйти через дверь. Однако, если он хочет научиться трансгрессировать, необходимо, чтобы кто-то направлял его. Если вы будете практиковать вслепую, самостоятельно, в соответствии с книгами, то легко можете расщепить себя. Например, тело переместится, но руки и ноги останутся на том же месте. И даже с учителем не каждый волшебник может овладеть трансгрессией. Поэтому, когда в прошлом семестре Министерство магии прислало в Хогвартс специального человека для проведения занятий, он нашел время, чтобы тайком послушать их. Был и еще один очень важный вопрос, касающийся надзора. В данный момент он не знал, куда наложено заклинание надзора, на его палочку или на тело, поэтому, несмотря на то, что сейчас он практически не пользовался палочкой, он не решался использовать магию за пределами косого переулка. Если он не решит эту неприятную проблему, то до достижения 18-летнего возраста, где бы Джерри ни находился на территории Великобритании, он будет практически лишен возможности пользоваться магией. Если, конечно, он не планирует в одиночку уничтожить все Министерство магии, хотя это будет невозможно сделать еще, как минимум, несколько лет. Тем не менее ему хотелось иметь более спокойную обстановку для изучения магии. К счастью, у него уже было готово предварительное решение как этой, так и предыдущей проблемы. Именно для этого он и купил русскую матрешку. «Мистер Локонс, могу я взять у вас автограф?» Джерри только успел открыть дверь и войти в бар, как был поражен царивший в нем суматохой. Хотя дырявый котел был открыт на такой волшебной улице, как Косой переулок, его бизнес был довольно средним из-за обстановки. Поэтому в большинстве случаев в баре было относительно тихо. Однако в данный момент внутри оказалось ненормально много людей, и было очень шумно. Главной причиной этого был стоящий у барной стойки красавец-волшебник в роскошной мантии, Златопуст Локонс. В этом году он также является профессором защиты от темных искусств в Хогвартсе. Златопуст Локонс, обладатель орден Мерлина третьей степени, почетный член Лиги защиты от темных сил и обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку не менее 5 раз подряд, а также самый горячий писатель мира волшебников на данный момент. Так это он, неудивительно. При взгляде на Локонса, которого у барной стойки окружила группа волшебниц среднего возраста, просящих автографы, на лице Джерри вдруг появилось изумление. Обойдя суету, Джерри свернул на лестницу, ведущую на 2-й этаж бара. Завтра днем с 12:30 до 4:30 в книжном магазине Flourish & Blotts будет проходить автограф-сессия с моей новой автобиографией «Я, волшебник», так что обязательно приходите поддержать меня. Локонс откинул свои светлые волосы, показал белоснежную улыбку и, подписывая экземпляры «Домашние вредители» от Златопуста Локонса, справочник, дал объявление о завтрашнем событии. Женщины тут же завизжали и заявили, что обязательно придут ее купить. Что касается стоящих за ними волшебников средних лет, то их лица выглядели не лучшим образом. «Думаю, на завтрашней автограф-сессии ты не сможешь присутствовать», — про себя произнес ответную фразу Джерри и показал головой, идя вверх по лестнице. Только что он слышал, как кто-то в пабе сказал, что Локонс вроде бы собирается остаться на ночь в пабе, и Том даже специально отказался от его платы за проживание. Хорошо, что в косом переулке можно заниматься магией, иначе было бы трудно что-то провернуть. Вечером, в 10 часов, Джерри использовал для маскировки дезиллюминационное заклинание и тихо подошел к двери комнаты, где остановился Златопуст Локонс. Алахомора. Его палец дотронулся до дверного замка, и дверь комнаты тут же открылась под действием открывающих чар. Толкнув ее и осторожно войдя в комнату, Джерри быстро обнаружил спящего Локонса. Империя. Протянув руку к Локонсу и произнеся заклятие, Джерри достал купленное им ранее во Франции перо, которое могло писать само, и приказал: «А теперь расскажи во всех подробностях, как ты обманул опытных волшебников и волшебниц, присвоил их подвиги себе и стер им память, и также как ты использовал это, чтобы обманом получить орден Мерлина и стать почетным членом Лиги защиты от темных сил». Локонс счастливо кинул: «В 1982 году, закончив Хогвартс, я постоянно думал о том, как смогу прославиться и стать таким же уважаемым волшебником, как Дамблдор, получая цветы и аплодисменты от бесчисленного количества людей. Но я слишком боялся вступить в реальный бой и сразиться с темными волшебниками, ужасными вампирами и призраками. К счастью, я в совершенстве освоил заклинание забвения, и меня посетила очень хорошая идея. По мере того, как Локонс рассказывал, его жизненный опыт с момента окончания школы до настоящего момента мало-помалу записывался волшебным пером. Через 2 часа Джерри наложил на Локонса заклинание забвения и сна. Назовем эту книгу «Настоящий Локонс». Переплетая десятки страниц, заполненных жизненным опытом Локонса с помощью магии, он вышел из комнаты с новой книгой, а затем спокойно направился в косой переулок. Джеминя. Наложив на книгу заклятие умножения и превратив ее в десятки книг, Джерри бросил копии одну за другой ко входам в магазины на косом переулке. Специально для филиала ежедневного пророка он даже открыл дверь и одним махом забросил внутрь 8 экземпляров. После этого юноша с помощью иллюзий превратился в мужчину средних лет, посетил совиную почту и отправил оригинальную книгу в Министерство магии. Он был уверен, что завтрашний день пройдет чудесно. Примечание. Если вам нравится перевод, не забывайте ставить лайки не только под главой, но и на сам перевод, это влияет на частоту выхода бесплатных глав. Заклятие умножения или Джеминя, Англ. Гемина Цурси, Англ. Даублинг Чарм или Англ. Гемина, чары, создающие копию вещи, на которую была направлена волшебная палочка колдующего. Некогда это заклятие изобрели и активно его использовали сестры-близнецы Хислоп. Они всю жизнь жили вместе и изобрели это заклинание, видимо, чтобы им не приходилось делить вещи. После их смерти родственники обнаружили на 2 одинаковых столах в их доме листок с инструкцией и его точную копию. Миранда Гуссакл отмечает, что в случае умножения копия никогда не будет равноценна оригиналу, она быстро выйдет из строя. Особенность заклинания в том, что остановить умножение сможет только тот, кто произнес заклинание. В противном случае предметы будут размножаться на протяжении долгого времени, пока копии не начнут развеиваться. Глава 210. Разочарование в кумире. Разочарование в кумире. На следующий день, в 9 часов утра, Джерри закончил медитировать и вернулся из шкатулки в свою комнату. Конечно, где бы ты ни находился, репортеры быстрее всех справляются с подобными делами, даже быстрее полиции. Услышав шумные голоса на улице, Джерри понял, что вчерашняя акция возымела должный эффект. Как только он толкнул дверь, то увидел, что вход в номер Локонса, который находился через несколько комнат от него, уже заблокировали несколько репортеров из ежедневного пророка. «Мистер Локонс, пожалуйста, откройте дверь и объясните, почему вы использовали заклинание забвения, чтобы украсть чужой опыт для написания книг. Это выдумка или правдивая история, и эту книгу, настоящий Локонс, вы написали сами. Я сказал, что не понимаю, о чем вы говорите. Все, что написано в моих книгах, это мой личный опыт. Какой настоящий Локонс? Такой книги никогда не было. У меня есть только автобиография. Я волшебник». Дверь в комнату не открылась, но изнутри донесся возмущенный голос Локонса. В этот момент подошли 2 молодых волшебника в костюмах. «Господин Локонс, мы, мракоборцы из оперативной группы Министерства магии, и мы просим вас пройти с нами для проведения расследования. Вот видишь, я же говорил, что ты не сможешь прийти сегодня на автограф-сессию». Джерри усмехнулся и, проскочив мимо мракоборцев и репортеров, блокировавших вход к Локонсу, направился вниз, на 1-й этаж бара. Он хотел попробовать здешний завтрак, так как за все то время, что он провел в дырявом котле, ему еще ни разу не удалось попробовать их еду. Неудивительно, что дела идут плохо. Откусив кусочек стейка, Джерри не мог не нахмуриться. Хотя он любил полностью прожаренные стейки, это не означало, что их можно было жарить до такого состояния, что не укусить. Прожаренные не обязательно как старая подошва, разница все же была. Косой переулок, единственная магическая улица в Лондоне, крупнейшее место сбора волшебников в Англии. А дырявый котел, единственный паб в косом переулке и место, где можно нормально поесть. И при таком расположении дела в дырявом котле идут средне. Видно, что бизнесу владельца Тома идет действительно не очень. Лучше, наверное, только выпивка. Но, придерживаясь принципа не тратить еду зря, Джерри все же съел весь стейк. Хотя стейк был слишком твердым, чтобы его кусать, его зубы не шли ни в какое сравнение с обычными. В конце концов, Он мог съесть пирог и булочки, приготовленные Хагридом. Джерри. Джерри как раз закончил завтрак и поднялся со своего места, когда услышал знакомый голос от входа в паб. Повернув голову, он увидел Гермиону, с которой он договорился в письме купить учебники для второго курса. Гермиона помахала Джерри маленькой ручкой и с волнением бросилась обнимать его. «Давно не виделись, Джерри. Давно не виделись, Гермиона. О, ты стала выше», — с некоторым удивлением сказал Джерри, похлопав Гермиону по спине и отпустив ее. За 2,5 месяца летних каникул Гермиона словно выросла на целых полголовы, и это было правдой. Девочки развиваются немного раньше мальчиков. Гермиона родилась 19 сентября 1979 года, а Гарри – 31 июля 1980 года, и по возрасту Гермиона почти на год старше. Если бы Гермиона родилась еще на 20 дней раньше, то письмо о приеме она получила бы не в прошлом, а в позапрошлом году. Таким образом, вскоре после начала учебного года, пока Гарри и остальным еще по 12, Гермионе уже будет 13, самый быстро развивающийся и быстрорастущий возраст для девочек. «В плане роста ты изменился больше, чем я». Гермиона сравнила и поняла, что она даже не приблизилась к уровню глаз Джерри. «КХМ». В этот момент из-за спины Гермионы раздался кашель. Это был ее отец, мистер Гринджер. Джерри заметил это и поспешил сделать изящный поклон. «Доброе утро, мистер и миссис Гринджер». «Доброе утро, Джерри», — между мальчиком и девочкой. «Ой». Мистер Гринджер едва успел закончить фразу, как миссис Гринджер ущипнула его за спину. «Джерри, не слушай дядиных глупостей. Гермиона сказала, что ты заботишься о ней в школе, а еще ты лучший ученик в школе. Надеюсь, вы будете хорошо ладить». Глядя на ласковую улыбку миссис Гринджер, Джерри на мгновение замер, но все же подсознательно кивнул. «Так и должно быть, мы с Гермионой очень хорошие друзья. Если назвать человека, с кем у него самые лучшие отношения в мире Гарри Поттера, то это Гермиона. Начиная с первой встречи в косом переулке в начале учебного года, заканчивая поездом и библиотекой Хогвартса, человеком, с которым Джерри общался больше всего, была Гермиона. Хотя к этому времени, с его магическими знаниями и наследием, Гермиона уже мало чем могла ему помочь. Однако если Гермиона столкнется с опасностью, он, конечно же, не останется в стороне. «Мы должны пойти в Гринготтс за галлеонами». Гермиона слегка покраснела и потянула Джерри к магической стене на заднем дворе паба.